Глава 65. Роу. «Выглядишь кошмарно!» Тейт, одетый в кашемировый костюм от Китон и с массивными часами, стоившими дороже отпуска в Хэмптонсе, посмотрел на меня как на собачье дерьмо, которое ему пришлось отскребать от своих лоферов Гуччи. «И я сообщаю об этом Слю...» «Извини, не могу врать. Я тебя ненавижу. Ты один из самых ненадежных деловых партнеров». Я засунул ноги в носках в армейские ботинки и покачал головой. Ну, на мне хотя бы больше не было того халата, оголяющего задницу. Я снова надел привычные для меня джинсы и Хенли, а спортивная сумка дожидалась на больничной койке. «Накрылись наши далеко идущие планы», — насмешливо ответил я. «Не надо так обижаться. Ведешь себя, как моя бывшая, когда я бросил ее во время круиза по Средиземному морю ради французской модели нижнего белья. Порой люди принимают все слишком близко к сердцу». Тейт отодвинулся от двери и, не вынимая руки из карманов, подошел ко мне. «Что привело тебя сюда?» Я запихнул толстовку в сумку и застегнул ее. «Помимо того, что ты явно мной одержим». «Уверен, ты помнишь, что сегодня последний день моего ультиматума». «Вообще-то ты не обозначал срок так называемого ультиматума», — равнодушно сказал я. «Ну, так обозначаю сейчас». Тейт повернул запястье и сверился с часами. «Сейчас, мать его, самое время!» Я накинул ремень сумки на плечо. «Знаешь, я как раз направлялся к тебе». «Правда?» — прищурился он. «Нет». «Я надеялся, что раз уж тебя пырнул ножом какой-то деревенский придурок, ты узришь в этом тревожный звоночек. Веский повод свалить отсюда нахрен». Тейт сцепил руки за спиной и выглянул в окно. Наверное, подумывал возвести напротив церкви небоскреб в форме дилда. «Как оказалось, твой комплекс героя стал только ху...» «Заткнись, пожалуйста». Я встал, уверенно держась на ногах. «Я подпишу твой чертов контракт». Но мое решение никак не связано с ранением. Кэл сказала не ждать ее, так что оставаться тут нет никакого смысла. «Наконец-то! Значит, у тебя сохранилось немного серого вещества». Тейт щелкнул пальцами. Дверь тут же открылась, и вошли двое в костюмах и с портфелями. Следом за ними прошествовал третий человек. Темнокожая красотка лет 25. Видимо, Джиа. Красивая девушка. И явно человек. А значит, она, наверное, не сможет зачать потомство со своим боссом-дьяволом. «Куда положить договор?» — спросила она с изысканным британским акцентом. «На потолок!» — насмешливо фыркнул Тейт. «В этой комнате же только одна поверхность!» Она беззвучно произнесла слово «козел» и, положив стопку документов на стол возле окна, достала из сумочки ручку. «Мистер Касабланкас!» Джиа показала на документы с вымученной улыбкой человека, поистине презирающего свою работу. «С удовольствием объясню вам все нюансы и отвечу на любые вопросы». «Не нужно. На самом деле мне начхать, что в них написано». Для большинства жителей этого города ад был недостаточно жарким. Меня подмывало собрать вещи мамы и Дилан и забрать их с собой в Лондон. Останавливал лишь маломальский шанс, что Такер окажется мужиком и захочет растить своего ребенка. «Если бы я знал, что тебя нужно немного уколоть, чтобы подтолкнуть...» Тейт окинул меня взглядом, скрестив на груди руки. «Я бы сам пырнул тебя ножом». «Не сомневаюсь», — буркнула себе под нос Джиа. «Угу». Я выхватил у нее ручку и как можно быстрее поставил подпись. «Желаю удачи в завоевании жителей Стейндропа». Тейт усмехнулся. «Я не намереваюсь заводить тут друзей». Я бросил ручку на документы и, взяв бейсболку, надвинул ее на лоб. «Еще какие-то вопросы?» Тейт забрал контракт и с ухмылкой отмахнулся от меня. «Никаких. Когда едешь в Лондон? 1 января. Тебя подкинуть? Я скорее предпочту висеть на крыле самолета, смазанного детским маслом. Я бы щедро заплатил за такое зрелище. Тейт потер подбородок. У меня забронирован столик в Лави Эн Рок на день открытия. Тогда и увидимся. Охренеть, как жду. Я захлопнул за собой дверь.